«Господи, так зачем дело стало?» — отозвался кто-то из апостолов. «Верни ему зрение, и все». «Видите ли, это не так просто. Он ведь слепой от рождения, так что о «верни» не может быть и речи. Ему надо дать то, чего он не имел. Вот если бы он ослеп от несчастного случая, все было бы много легче». Услышав подобные речи, слепец вообразил, что перед ним стоит знаменитый на всю Иудею врач, и стал умолять неизвестного окулиста об исцелении. Иисус плюнул на землю, затем нагнулся и занесил немного пыли на своих слюнях, чтобы получился катышок грязи. Этой слюнявой грязью он натер слепому глаза. Когда нищий был, по его мнению, достаточно вымазан и приобрел самый отталкивающий вид, Иисус ему приказал: «Пойди, умойся в купальне Силуам». Банное заведение Силуам, что означает «свыше неспосланное», находилось в двух шагах. Слепец заковылял к нему с предельной для себя скоростью и бултыхнулся в бассейн вместе со своей собачкой. «Как по-вашему, прозрел этот слепорожденный или нет?» «Ну, конечно, прозрел. Все окружающие прямо-таки остолбенели. Соседи, которые видели, как слепец еще утром просил милостыни на перекрестке, не верили своим глазам. «Неужели это тот самый нищий?» — вопрошали они. «Да, тот самый. Не может быть!» — сомневались наиболее недоверчивые. «Это просто кто-то на него похожий. В таком случае сходство между ними поразительное. Должно быть, это его брат-близнец. Среди близнецов бывают такие, что не отличишь. Самое лучшее — спросить у него самого». Вокруг бывшего слепца собрались любопытные. «Простите, любезный, это действительно вы, или вы ваш брат?» Бывший слепой ответил по Евангелию от Иоанна: «Нет, это я, полный, милейший. Как же открылись у тебя глаза? Может быть, ты один из тех симулянтов, которые только притворяются слепыми? Таких встретишь на всех перекрестках. Значит, до сих пор ты нас дурачил?» «Я вовсе не симулянт. Я слепой с самого детства. Да вы сами все это знаете. Сколько раз вы надо мной издевались. Да спросите хоть уличных мальчишек. Они меня прозвали Белоглазым и все время протягивали через улицу веревки. Что же вы думаете, я шлепался на землю для собственного удовольствия? Клянусь вам, я был настоящим слепцом. А сегодня какой-то человек, его называли Иисус, замешал на чем-то грязи, уж не знаю на чем, только грязь была липкая, намазал мне этой грязью глаза и велел пойти умыться в купальню Силуам. Я сделал, как он велел, и вот видите, что получилось». «Где же он, твой исцелитель?» «Вот этого я не знаю». А была суббота, когда Иисус сделал брение, смешал пыль со слюнями и отверз ему нищему очи. Таким образом, миропомазанный снова нарушил предписание раввинов, запрещающее в священный день саббат применять какие бы то ни было лекарства, даже натирать слюной больные глаза. И это сразу же после того, как фарисеи и книжники хотели побить его камнями. Поистине никто еще не позволял себе так нагло издеваться над библейскими законами. Очевидцы нового чуда тотчас помчались в Синедрион сообщить обо всем первосвященникам. В день саббат Синедрион почти никогда не собирался в полном составе, однако теперь, по случаю праздника, большинство его членов находилось в пределах храма. Они там подсчитывали многочисленные приношения верующих. Узнав о случившемся, фарисеи из Синедриона приказали привести к ним бывшего слепца. Тот был не на шутку огорчен, что у Иисуса могут быть из-за него неприятности, и явился в самом скверном расположении духа. «Господи, что им нужно?» — ворчал он потихоньку. «И все из-за какой-то несчастной пары глаз, которые раньше не видели, а теперь видят. Что же мне было? Не прозреть до завтра?» «Дело не в тебе», — объяснили ему фарисеи. «Речь идет о твоем исцелителе. Он ведь, кажется, пользовался какой-то мазью. Значит, он ее изготовил? Значит, он работал в день саббат? Но он не спросил с меня за свою работу ни гроша? Это неважно, отвечай. Пользовался он каким-нибудь лекарством, да или нет? Хорошо лекарство, если грязь, по-вашему, лекарство. Вне всяких сомнений. Ладно, раз так, я больше ничего не скажу, а то вы и моему пуделю что-нибудь припишете. Он ведь тоже выкупался вместе со мной. Члены Синедриона начали совещаться. «Иисус не может быть посланным от Бога», — говорили одни. «Он не соблюдает запретов субботы, которые установлены Моисеем от имени Бога». «Но если бы это было грехом», — возражали другие, — «Бог не позволил бы грешнику творить чудеса». Видя, что согласия им не добиться, фарисеи снова принялись за бывшего слепца. «Что ты скажешь о человеке, который вернул тебе зрение?» «Вернул зрение? Я его не терял». «Неважно. Тебя спрашивают, что ты думаешь о том, кто отверз тебе очи?» «Простите, прежде всего прошу мне не тыкать. А что касается моего исцелителя, то, во-первых, это превосходнейший человек, а во-вторых, это настоящий пророк. Теперь вы довольны?»